Глава 14. Не успеваю я приехать домой и разогреть обед для Ники, Алексей присылает время и адрес. От текста сообщения хочется смеяться и плакать. Хованский мог выбрать любой день, встретиться с представителем компании завтра или послезавтра. За пару суток я бы остыла и нашла замену няне. Возможно, вообще послала бы его к черту и отказалась от затеи со встречей. Но Клим, сам того не ведая, напоролся на худший вариант. Сорвал адский джекпот. Он согласился увидеться сегодня, в этот дивный безоблачный день, когда со мной приболевшая Ника нет няни, а от злости все еще хочется рвать и метать. Словно почувствовав надвигающуюся бурю, Герман звонит на мобильный прямо перед встречей. Это дико не вовремя. Я только подъехала к бизнес-центру Хованского и еще не успела припарковаться. Я разговаривал с няней, хотел узнать, как они с Вероникой. Она сказала, что заболела. Произносит Герман с досадой. Да, она очень обрадовала меня утром. Только что поделаешь. Как здоровье Вероники? Как ты? Все в порядке? Ника хорошо, будто ничего и не было. О себе такого сказать не могу. Подъехав к будке охраны, я протягиваю временный гостевой пропуск, который прислали из офиса Вольского. Ты в машине? Догадывается Герман. Мы обе. Натужно улыбаюсь охраннику, чтобы поскорее открыл шлагбаум. Ты везешь Нику на работу? От беспокойства в голосе друга на мгновение становится стыдно. Пожалуй, в конкурсе на самого заботливого родителя Герман переплюнул бы и меня, и тревожных мамаш из песочницы в парке. Уж если кто и был рожден, чтобы стать отцом, так это он. У нас с собой игрушки, и Нике нравится кататься с мамой. Я через 2 часа смогу освободиться. Скажи, где вас найти, перехвачу Веронику. Не нужно никого перехватывать, у меня сейчас важная встреча, после нее сразу домой. Мне кажется, ли ты злишься? Удивительный вопрос для Германа. Обычно он не отличает оттенков интонации, а тут услышал злость. Хотя я старательно сдерживаюсь, коплю ее для другого человека. Помнишь, куда я вчера ездила? Ты о презентации? О ней. И что? Сегодня нас выкинули из этого проекта. Причем не просто выкинули, а сделали это так, что даже предъявить ничего нельзя. Якобы мы сами виноваты. Слишком хреново работаем для сотрудничества с такими звездами. Ерунда какая-то. Обе твои компании входят в топ лучших. Входили до сегодняшнего утра. Но сейчас кое-кто ответит, как так вышло, что у нас случился форс-мажор. Стоп! Ты сказала, у тебя сейчас встреча. Буквально слышу, как скрипят шестеренки в голове Германа. Я еду к Лиму. Решаю не мучить его. С Никой? Ты с ума сошла? Няни нет, ты уже в курсе. Да он сразу все поймет. Одного взгляда хватит. Не нужно будет никаких тестов и экспертиз. Года 2 я не слышала, чтобы Герман так кричал на кого-то. Последний раз это случилось из-за того, что мне было слишком плохо. Разрыв с Климом дался тяжелее, чем надеялась. Тогда после недели слез Герман криком заставлял прийти в себя и начать жить. Это была очень нестандартная психотерапия. Жесткая. Мужская. Однако благодаря ей я смогла кое-как собраться и протянуть несколько жутких месяцев до появления на пороге Евы с Никой. «Диана, пожалуйста, одумайся!» Злость в голосе Германа сменяется отчаянием. Поздно. Наблюдаю, как за мной опускается шлагбаум. «Сейчас не самое лучшее время для знакомства!» «А его лучшего и не будет!» «И все равно! Нужно просчитать все риски!» «Риски? Мы уже говорили об этом! Я не собираюсь ничего скрывать!» «Диана!» Из динамика летит еще одна порция «Пожалуйста, одумайся и не спеши!» Герман обещает бросить работу и прямо сейчас примчаться за Никой, только я не слушаю. Поставив машину на свободное место, отключаю телефон и даю себе последнюю минуту. Не думая ни о чем, смотрю в окно, на бизнес-центр. Он не окружен ни деревьями, ни клумбами. Жуткий монстр из стекла и бетона. По стилю и дизайну до ужаса похожий на прежний дом Клима. В первый раз его жилище испугало меня своим холодом. Главным желанием было бежать подальше, а сейчас... Я поворачиваюсь к дочке. «Ну что, солнышко, пойдешь с мамой в одно интересное место?» Несмотря на тяжелую ночь, Ника выглядит куколкой. Светлые волосы вьются крупными кольцами вокруг лица, голубые глаза сияют. На новом розовом комбинезончике ни единого пятнышка, что в нашем случае большая редкость. «А там не страшно?» Дочка косится в окно. Похоже, папина рабочее логово производит на нее такое же гнетущее впечатление, как и на меня. Обещаю, никто тебя не обидит. Беру в свои руки 2 маленькие ладошки. Но если тебе кто-то или что-то не понравится, разрешаю кричать, как учила в парке тетя Катя. Вспоминаю их громкое, смешное занятие по самообороне и не могу сдержать улыбку. Ника уже не раз была в моем офисе. Мы частенько забегали туда после развлекательных центров или поездок по магазинам за новыми нарядами для принцессы. У себя на работе я привыкла к восхищенным взглядам в нашу сторону. Знала, как реагирует на Нику охрана, как весело подмигивают уборщицы и с какой радостью встречают мою малышку подчиненные. Невозможно противостоять обаянию этого маленького солнышка. Однако в бизнес-центре Клима все не так. Будто в здании табу на хорошее настроение. Прохожие смотрят хмуро или равнодушно. В огромном лифте отступают на пионерское расстояние, словно мы прокаженные. А в просторной приемной Хованского, стоит нам подойти к стойке секретаря, начинается целое светопредставление. Вначале секретарша Клима пытается убедить, что мне не назначено. «Нам звонил господин Фролов, у меня нет вашей фамилии!» Потом визжит, что не может пустить с ребенком. «Ваша девочка что-нибудь сломает! У нас так не положено!» А когда я деликатно посылаю ее подальше, переходит на ультразвук. «Стойте, нельзя! Да как вы смеете?» И не замечая, что дверь в кабинет босса открылась, вызывает охрану.